Священный долг и почетная обязанность. Глава 16. 29 сентября вышел в свет приказ министра обороны СССР, номер 261. Итак, ровно половина моего положенного срока службы позади. 4 октября 1987 года. В начале октября в полку началась очередная кадровая лихорадка. Дембеля паковали чемоданы и считали дни до отправки, а на их место уже начало приезжать молодое пополнение. Засобирался домой Серега Малов, к этому времени уже почти переставший реагировать даже на такие обязательные раздражители, как, например, вечерняя поверка. К этому ритуалу в полку вообще относились спустя рукава, и отсутствие большей части личного состава на вечернем построении перед отбоем мало кого удивляло. Достаточно сказать, что сама поверка проходила не на плацу, а на маленькой площадке перед штабом. Дежурный по полку лениво вел перекличку, а за прогульщиков отвечал какой-нибудь специально уполномоченный боец. Постановочность вечерней поверки особенно бросалась в глаза перед учебными тревогами. Выглядело это так. Дежурный по полку объявлял, что завтра в 6:45 утра будет объявлена внезапная учебная тревога. В связи с этим подъем планируется в 6:30. Какой смысл был в таких тревогах, бог его знает, я по своим штатным обязанностям являлся еще и посыльным. В момент объявления тревоги я получал оружие и со всех ног бежал в военный городок будить офицеров штаба, потому что домашних телефонов никому, кроме командира полка и начальника штаба, не полагалось. Но бегать мне не пришлось, ни разу. Офицеры, конечно же, узнавали тоже о внезапной тревожной побудке заранее, и поэтому, когда я брел по утреннему городку по указанным адресам, я встречал то одного, то другого из своих начальников, которые на ходу предупреждали: «Моих не буди». Безусловно, бывали исключения. Но они объяснялись не какими-то учебными спецмероприятиями, а бытовыми и семейными проблемами вышестоящего начальства. Периодически кто-либо из представителей командования корпуса, а то и самого округа, ругался с женами и решал выместить раздражение, спрашивать на ком, естественно, на подчиненных. В таком случае разъяренный начальник поднимал своего водителя и приезжал в полк с ночной проверкой. Степень жесткости таких проверок напрямую зависела от эмоционального состояния проверяющего. Однажды утром Игорь Ермолюк, выглядевший на редкость невыспавшимся, но в то же время каким-то умиротворенным, рассказал нам, что ночью в полк, оказывается, приезжал генерал полевой из штаба округа. Видимо, генерал был чем-то очень расстроен, потому что, въехав на территорию полка, он сразу направился на хоздвор. И уже на месте он стал требовать дежурного по полку, который в этот момент, естественно, спал. Дежурил в те сутки майор Зленко, которому в силу его телосложения бегать было тяжело. Особенно тяжело было бегать быстро. Помимо живота внушительных размеров, майор Зленко завоевал известность своей столь же внушительной фуражкой. Форменный головной убор майора имел такую высокую тулью, что напоминал фуражки офицеров гитлеровской армии. В полку ходило такое выражение «у Зленко под фуражкой». Означало оно то же самое, что у Мюллера под колпаком. Вытирая на бегу пот, дежурный по полку ворвался во владение Игоря, где, злобно переминаясь с ноги на ногу, его уже ждал проверяющий, распространявший вокруг себя запах, напрочь перебивавший все другие ароматы скотного двора. Выслушав доклад дежурного, генерал полевой даже не спросил его, почему он не встречал инспектора в положенном месте, а сразу повел его в птичник. Игорь, тихонько пробравшийся следом, стал свидетелем удивительного разговора. Генерал полевой в самой жесткой форме отчитывал майора Зленко за то, что гуси мешают личному составу спать своим шумным поведением. Гусей, естественно, всех перебудили, когда зажгли свет. Гуси начали галдеть, к ним присоединились куры, потом свиньи. Майор Зленко так и не смог дать генералу внятное объяснение, но, на его счастье, тот вдруг начал стремительно уставать. Поставив дежурному по полку задачу немедленно организовать отбой у гусей, генерал полевой неуверенной походкой вышел из птичника на улицу, сел в машину и под громкий собачий лай покинул территорию полка. Впоследствии майора Зленко еще долго дразнили, всячески припоминая ему непослушных гусей. Кстати, генерал полевой приезжал к нам еще один раз при не менее драматических обстоятельствах. Молодое пополнение уже вовсю несло службу, и в наряды по КПП в качестве дневальных стали часто поступать мордовские новобранцы нашего взвода. Вообще, наряд по КПП был почти вотчиной взвода управления. И с осени дневальными заступали Ивановы, Петровы, Николаевы и Федоровы. Удивительным образом, но весь наш мордовский отряд обладал именно такими расхожими фамилиями. Один из этих рядовых Николаевых на разводе огорчил своим внешним видом дежурного по полку. Майор Шибарин из 3-го дивизиона попенял бойцу на грязный воротничок парадной рубашки и потребовал, чтобы тот немедленно привел себя в порядок. Проблема заключалась в том, что рядовой Николаев практически после развода остался на КПП один. Дежурный сержант свалил куда-то по своим делам, строго-настрого запретив молодому бойцу покидать ответственный пост. Однако рядовой Николаев не забыл и распоряжение майора Шибарина, поэтому он снял парадку, выстирал рубашку и повесил ее на кустик сушиться. Как назло, ночь выдалась прохладная, и к утру рубашка не только не высохла, но и еще больше промокла из-за небольшого дождя. Сразу после подъема в полк вдруг приехал генерал полевой. Увидев приближающийся автомобиль начальства, дневальный по КПП рядовой Николаев накинул китель прямо без рубашки, прицепил галстук, благо он был с фиксированным узлом и не завязывался, а закрывался на замочек, и вышел встречать проверяющего. Увидев это чудо с галстуком на голое тело, которое невозмутимо отдавало ему честь, генерал Полевой устроил через минуту такой разнос, что в штабе дрожали не только стекла, но и стены. Хуже всего пришлось, конечно, дежурному майору Шибарину, который и дал сверхисполнительному и архидисциплинированному рядовому приказ постирать рубашку. Впрочем, подобные свидетельства вопиющей несправедливости встречались в нашей армейской жизни так часто, что быстро и навсегда исчезали из памяти. В самом деле, стоит ли переживать из-за, например, дождя, который неожиданно начался летним вечером? На учениях наш химик, начальник химической службы, показал нам хитрый, но простой способ печь картошку. Мы разрезали картошку пополам, клали в середину маленькие кусочки сала и лука, потом солили и заворачивали в фольгу, предварительно положив в нее еще сало. Получалось, что сало превращалось в шкварки, а картошка пеклась, как обычно, плюс пропитывалась жиром и солью, ну и жареный лук. Попробуйте, не пожалеете. 4 октября 1987 года. Гастрономическая составляющая в той палитре впечатлений, которую я вынес из армии, занимала очень большое место. Мне, как человеку неизбалованному, почти каждый день приносил новые ощущения. Причем это было справедливо даже по отношению к тому, что продовольственной экзотикой считаться никак не могло, например, к винограду. Одни из очередных кашу, на которые мы отправились в облегченном составе, проходили в удивительном месте со смешным названием Мухотверди. Этот маленький населенный пункт находился совсем рядом с Тбилиси. Грузинская столица располагалась чуть правее, а с левой стороны от нас виднелась знаменитая Мцхета и храм Свети Цхавели. Нам, конечно, было не до архитектурных красот, зато красоты природные так и притягивали взор. Особенно выделялись грандиозные виноградники, находившиеся прямо под нами. Полковые машины стояли на вершине холма, а у его подножья размещалось опытное сельскохозяйственное производство. Каждая делянка отводилась под новый сорт винограда. Естественно, такие дары природы не могли остаться незамеченными, тем более, что наши офицеры бывали в Мухотверди неоднократно и прекрасно знали, что, где и почем. В первый же вечер я получил важное указание от начальника штаба. «Норкин», — Дьяконов подошел к штабной палатке и вертел головой в разные стороны. «Ты где?» «Я тут». Я только что закончил раскладывать свои рабочие принадлежности, поэтому откликнулся сразу же. «О, прекрасно, давай, бери с собой кого-нибудь шустрого и вперед, за виноградом». «За каким виноградом?» «Вон за тем. Видишь внизу зеленые заросли? Это виноградник с очень вкусным виноградом». «Ты что, можешь допустить, чтобы твои любимые командиры страдали от отсутствия необходимых витаминов?» «Позор, позор, сержант Норкин». «Ну, допустить такого я, разумеется, не мог, хотя вовсе не горел желанием отправляться на столь рискованное задание. Особенно, когда выяснилось, что виноградник охраняет злобный местный сторож, вооруженный двустволкой. Этот несчастный работник сельского хозяйства Грузинской ССР вел непрерывную борьбу с мародерами в форме, которые из года в год пытались унести с его любимых делянок хотя бы одну кисть винограда. На всякий случай я и мой вечный товарищ по приключениям Толик Ярошенко надели масхалаты, самые обычные, зеленые, в крапинку. Натянув на голову капюшон, мы с Толиком спустились вниз и перебежками, с замиранием сердца и постоянным ожиданием заряда соли в область чуть ниже спины, начали продвижение. Видимо, в этот день высшие силы были на нашей стороне. Сторож или покинул свой пост, или занялся чем-то на дальнем конце территории. Мы быстро набили вещмешки виноградом, даже успев его попробовать и сделать несколько фотоснимков с места нашего преступления. Виноград действительно оказался очень вкусным. Обратный путь тоже прошел без происшествий. В штабе уже собралось полно народу, офицеры курили, шумели и явно ждали нашего возвращения. Виноград выступал в роли украшения стола. Собственно, все командно-штабные учения так всегда и проходили. Боевые действия разворачивались наступлением сумерек, исключительно на картах, которые я предварительно оформлял, подготавливая к этим потешным баталиям, а затем и заполнял их, следуя указаниям командиров. Подполковник Дьяконов обычно давал старт процессу фразой «Наступила ночь, и в стране дураков закипела работа». Я сдал наш трофей, заручившись гарантией Дьяконова, что часть винограда заберу себе и ребятам, сбегал переодеться и вернулся в штаб, чтобы закончить работу над картой. Мне оставалось дописать пару строчек, чем я и занялся, расчехлив свои туши перья. Спустя пару минут в палатку неожиданно ввалился командир полка, подполковник Сидоренко. В отличие от большинства своих подчиненных, командир полка выглядел чрезвычайно солидно, даже вальяжно, и старался всегда и во всем подчеркивать важность своей персоны. Он медленно двигался, медленно говорил. Тем не менее, собравшихся он застал врасплох. Работа в стране дураков, если еще и не закипела, то отметку в 40 градусов преодолела давно. «Это что такое?» – пробасил Сидоренко, показывая пальцем на тарелку с горой винограда. «А это, товарищ полковник, командир отделения вычислителей, сержант Норкин, проявил инициативу и доставил вам немного винограда», – не растерялся начальник штаба. В отличие отличие от него, я даже вздрогнул от неожиданности, и капелька туши шлепнулась на поверхность карты, испортив часть моих трудов. Хитрость и наглость оказались удачными. Сидоренко немножко подумал и, видимо, решил, что свежий виноград стоит того, чтобы закрыть глаза на мелкие шалости подчиненных. Командир полка сгреб фрукты со стола и так же плавно, как и появился, скрылся в ночи. «И что?» – спросил я, потому что вдруг почувствовал, что он унес именно мой виноград. «Что-что?» – как ни в чем не бывало, переспросил Дьяконов. Он подошел к моему столу и увидел кляксу на карте. «Вот это что?» «Это бяка», — ответил я. «Бяка, хуяка», — резюмировал Евгений Петрович. «Завтра принесешь себе еще винограда». Я понял, что спорить бесполезно, и вернулся в страну дураков, то есть к работе. Уж не знаю, как и когда Дьяконов все организовал, но на следующий день он сам принес мне в палатку несколько большущих виноградных веток, усыпанных ягодами. Окончание этих виноградных кэшоу в Мухотверде прошло в обстановке полнейшей идиллии. По телевизору в очередной раз начали показывать «Место встречи изменить нельзя». И каждый вечер мы все, и солдаты, и офицеры, усаживались в общую кучу и смотрели маленький телевизор, который специально вытаскивали из передвижной радиостанции на улицу. Особенно внимательно все следили за заключительными сериями, когда Шарапов уже попадал в банду Горбатова и встречался там с Левченко. Нашего замполита звали Виктор Лепченко, и каждое появление на экране актера Виктора Павлова встречалось бурными аплодисментами и криками «Вить, тебя показывают!».